отряд, все больше мелькало в нем пестрых нарядов, более звонко раздавался женский смех и теснее становилось в лодках. Число челноков тоже увеличилось. Некоторые из невест получили их в подарок от родных. К тому времени, когда караван лодок добрался до большой воды, только немногие не успели еще добыть себе жен. Оставались холостяками из старших Карась, Сайон и, конечно, певец Ходжа, который и не помышлял о женитьбе. Из молодых все еще не обзавелись женами Гару, два сына жены Сайона да близнецы Уоми и Текту. Уоми никого не сватал. Ни одна из невест не была похожа на ту, которую он видел во сне. Зачем ему эти невесты? Ведь дочь водяного хозяина ждет его на берегу большой воды. Когда дружина добралась до свайного поселка, Уоми насторожился. «Вот», — думал он, — «где-нибудь здесь». Теперь или никогда суждено ему наконец отыскать девушку своих сновидений. Об этом думал Уоми, сидя на большом валуне на берегу тихо спящего залива. Вдруг мягкая рука осторожно погладила его по голове. Уоми очнулся. За его спиной стояла Гунда и ласково глядела на сына. «Что, Уоми?» — спросила она. «Нет невесты». Уоми покачал головой. «Что же ты?» — улыбалась мать. «Какие невесты? Они для Уоми как камни». «Есть еще девушки. Не всех видел Уоми». Уоми только махнул рукой. Гунда села рядом и взяла его за руку. Губы ее шевелились, будто она хотела что-то сказать. Когда лодка Уоми отчалила от пристани Купиосу, Гунда хотела проводить своих близнецов только на один переход. Проехать с ними до первой остановки, переночевать у походного костра, взглянуть на них последний раз и вернуться. Но на первой ночевке она подумала, почему не поехать еще дальше? На второй повторилось то же самое. Решили ехать вместе еще один перегон. На третьей ночевке Гунда проснулась и стала смеяться. Никуда от сыновей она не поедет. Для чего ей возвращаться в Купиосу? Она вернется туда, но только вместе с Уоми и Текту. Наи и Кунья всплеснули руками. Они тоже поедут со свадебной дружиной. Они будут там, где Гунда. С тех пор много дней Гунда, Наи и Кунья разделяли все невзгоды и труды похода. Переносить их было иной раз нелегко. Приходилось терпеть и холод, и проливные дожди. Случалось порой голодать. Полчища комаров, слепней и лесной мошкары не давали покоя ни днем, ни ночью. Но все это Гунде казалось мелочью. Зато она могла видеть около себя сыновей и каждый день говорить с Уоми. Ночью Гунда пробиралась к своим близнецам, спавшим сном богатырей. Утренняя заря не раз заставала ее у изголовья Уоми. Заключение дружбы. На другой день старшие дружинники с новыми подарками отправились в свайный поселок. На веслах сидели Уоми и Текту. Они вступили в него без оружия и спросили, как отыскать хижину Иолду. Набу вызвался их проводить. Осторожно шагали гости по иловым жердям настила, положенного на толстые сваи. Все занимало их, люди и дома, но больше всего интересовали сваи, искусно вколоченные в мелкое дно залива. Перед каждой хижиной торчал высокий ствол молодой елки, поставленный вверх корнями. Их прикорневое утолщение должно было изображать голову духа покровителя дома, корни — копну волос, а желобок ниже утолщения — шею. Войдя в хижину Иолду, гости опустились на устланный оленями шкурами пол.